Глава 30. «Легок на помине», – саркастично произносит Алина, когда я захожу на кухню и сажусь за стол напротив нее. Сегодня она пьет не коньяк, а вино. Странно, с чего это она решила понизить градус? «Привет», – устало произношу, предчувствуя тяжелый разговор. «Нам надо поговорить». «Только что прочитала интервью еще одной твоей любовницы. Ты возил ее на Багамы». «Алин, но ты же не думала, что за все то время, что у нас нет секса, я держу воздержание?» «Ты опозорил меня на весь Печорск», – подается вперед и шипит. «Я из дома, выйти не могу, мне все в спину тычут. Над Арсением в школе смеются». «Откуда ты это знаешь?» – он сказал. «Нетрудно догадаться». Алина нервно достает из пачки тонкую ментоловую сигарету и черкает зажигалкой. Быстро затягивается и выпускает дым кольцами. «Вот чего тебе не хватало, Лёва?» В голосе Алины слышатся слезы. «Да, у нас не было безумной любви. Мы поженились по залету. И что, неужели нельзя было попытаться жить нормально, а?» «Мы пытались, Алин. Не помнишь разве?» «Значит, надо было пытаться еще. Я шумно втягиваю тошнотворный сигаретный запах и устало откидываюсь на спинку стула. «Почему у нас не получилось?» Алина прикрывает лицо ладонью и всхлипывает. «Вот поэтому. Указываю головой на бутылку вина и сигарету в ее пальцах». «Значит, мне нужно было еще лечиться, а ты не дал мне больше шанса». Сказав это, Алина делает жадный глоток вина из бокала и снова затягивается сигаретой. «Ты слышишь себя? Ты говоришь, что тебе нужно было продолжать лечиться, и тут же запиваешь эти слова вином». «Ты тоже пьешь вино!» «Но я не алкоголик, в отличие от тебя!» «Я так устал от всего этого! Куда я только не отправлял Алину лечиться от алкогольной зависимости! И в Швейцарию, и в Германию, и в Америку! Я уже молчу о московских и питерских клиниках!» «Чем они лучше меня?» – растирает по лицу слезы. «Кто?» «Любовницы твои! Чем они лучше меня?» «Не пьют!» «Честно отвечаю, и не курят!» «Алина, посмотри на себя. Кем ты стала? В школе ты одевалась лучше всех и была одной из самых симпатичных девчонок. Зачем тебе вообще нужно было начинать пить? Зачем ты шаталась по ночным клубам с непонятными подругами, когда Сеня был маленьким? Мне потом знакомые присылали видео, как ты танцуешь на барных стойках. Ты это для чего делала, будучи замужем и с ребенком?» «Ты до сих пор не можешь простить мне те ночные клубы? Но это же было так давно, я уже 100 лет нигде не была». Алина продолжает плакать и пить, пить и плакать. Какой-то театр абсурда. Мы снова перегоняем из пустого в порожнее. Таких разговоров у нас уже был миллион. И каждый раз они ни к чему не приводили. И сейчас не приведут. Пора переходить к делу. «Алина, я тебе уже говорил, что после выборов подам на развод». Жена дергается, будто я сказал что-то неожиданное. Тяжело сглатывает и смотрит испуганными глазами. «Да брось, Лёва, ты же не серьезно про развод?» «Серьезно. Я предлагаю тебе сделку. После развода я оставлю тебе что-нибудь из своего бизнеса. Спа-салон могу тебе отдать, он очень прибыльный. Или сеть суши-баров, или итальянские рестораны. Сама выбирай, что тебе больше нравится. Хоть гостиницу в центре города». «Ну и еще я оставлю тебе этот дом и квартиру в Испании. Взамен, до выборов, ты должна чаще выходить со мной в публичное поле и помогать опровергать слухи». Алина начинает дышать часто-часто. Сигарета уже стлела в ее пальцах. Пепел сыпется прямо на стол. «Нет», – ее голос надламывается. «Ты не разведешься со мной». «Разведусь». У Алины дрожит верхняя губа. Глаза наливаются новыми слезами. «Тебе самой это все зачем? Зачем тебе муж, который изменяет?» «Но мы же можем еще все исправить». «Нет, не можем», – отвечаю категорично. «И в этот раз я с тобой точно разведусь. И ни на какие твои уловки больше не поддамся». Когда я подавала на развод в прошлый раз, Алина наглоталась таблеток. Сожрала целую пачку рецептурных препаратов. Еле-еле откачали. И я тогда дал слабину. Поддался на эту провокацию, забрал заявление. Правда, тогда же я перестал обращать на Алину внимание, злиться и расстраиваться из-за ее алкоголизма. Просто решил, Но есть у меня жена, и ладно. Не мешает же, в конце концов. Я могу жить своей жизнью, а она пусть сидит на кухне с бутылкой дальше». «Это парадокс. Но при всем при том, что мы поженились далеко не по любви, и в нашей совместной жизни было очень мало счастливых дней, Алина держится за меня мертвой хваткой и панически боится, что я от нее уйду. Долгое время она шантажировала меня сыном. Говорила, что если разведусь с ней, через отца прокурора она добьется единоличной опеки над Арсением. И меня к ребенку не подпустят на пушечный выстрел. А если буду рыпаться, еще и родительских прав меня лишат. У меня тогда еще не было столько денег, сколько сейчас. Поэтому угрозы Алины были вполне реализуемы. Но потом я стал богат, а отец Алины наконец-то умер. И это пришлось на тот период, когда мы решили простить друг другу все старые обиды и начать с чистого листа. Но Алина так и не бросила пить, и даже наоборот, стала деградировать еще больше. Я подал на развод, она чуть себя не убила. Я поддался на эту провокацию, и вот мы имеем, что имеем. «Лёва, я люблю тебя!» – жалобно скулит. Не выдерживаю и смеюсь в голос, запрокинув голову. Это должно быть очень забавно выглядеть со стороны. Алина плачет, а я смеюсь. Чем громче мой смех, тем громче ее плач. Какая-то черная комедия. «Не говори ерунду!» Отвечаю сквозь смех и поднимаюсь на ноги. «Подумай над моим предложением». Я уверен, что в конечном счете Алина согласится. Вытащить ее в театр мне удалось с трудом. Уговоры и скандалы заняли неделю. Жена согласилась выйти со мной в свет на камеры за приличную сумму, которую я перевел на ее счет. Она может сколько угодно петь о любви ко мне, но я же знаю, что Алине просто нравится статус первой леди города. Сейчас этот статус омрачен разоблачением моих измен. Алина плачет именно из-за этого, а не из-за того, что я изменяю. Поднимаюсь на второй этаж и торможу у двери в комнату сына. Под ней виднеется щелка света. Стучу. В ответ тишина. Снова стучу. Снова тишина. Открываю дверь и заглядываю. Сеня с огромными наушниками на голове сидит за компьютером и играет в стрелялку. Подхожу к нему и трясу за плечо. Сеня быстро нажимает на паузу и стягивает один наушник. «Привет, пап. Как дела?» «Нормально. А твои?» «Я получил 5 по контрольной по алгебре». Сеня будто предчувствует мою претензию по поводу игры. «И сделал уроки на завтра. Могу показать». «Я верю. Молодец. Как дела в школе?» «Хорошо. Говорю же, 5 получил». «Я не про оценки. В целом, как дела? Как друзья?» Сеня обреченно вздыхает и уже полностью стягивает с головы наушники. Я присаживаюсь на кровать сына рядом с компьютером. «Ну, тянет». «Но если в целом, то все нормально. Поржали надо мной, конечно, но нормально, переживу. Я же не девчонка, чтоб переживать из-за того, что думают другие. Но, блин, пап...» Последнее произносит с укором, и я чувствую себя невероятно стыдно перед сыном. Перед Алиной мне ни капли не стыдно, а перед Арсением стыдно. «Сень, ну ты уже взрослый и должен понимать, что союз двух людей не всегда бывает идеален». «Да уж я знаю». Хмыкает. «Почему вы просто не можете развестись?» «Я как раз пришел поговорить с тобой об этом. Мы с мамой будем разводиться». «Странно, что вы не сделали это раньше». Арсений, естественно, в курсе всего, что происходит внутри семьи. Алина никогда не утруждала себя скрывать от ребенка свои пристрастия к алкоголю. Пила у него на глазах. Видимо, поэтому Сеня ведет здоровый образ жизни и питается строго, как ему скажет тренер в спортзале. Психологическая травма. «Я рад, что ты нормально к этому отнесся». Не то чтобы я боялся, что разговор с сыном о разводе будет тяжелым, но все же. Как-никак, мы для него родители. «Да мне все равно. Только можно я останусь жить с тобой?» «Конечно, можно». Отвечаю с счастливой улыбкой. «Я был бы очень рад». «Мама же не обидится?» «Ну, может, немного обидится». «Но я же и так смогу с ней видеться. Мы же не будем переезжать из Печорска». «Не будем». «Ну окей». Мы с Арсением всегда понимали друг друга с полуслова.